Слабые, еле заметные дуновения ветерка. Но кожа лица он все равно их ощущал. Он их насчитал 27. Посмотрел на часы. Он стоял довольно долго, было уже без 3-8. Никто за это время не появился. Ни один человек не прошел мимо его укрытия. Около 7 где-то залаяла собака. И все. Он знал, что это значит. Парк пуст. Ему никто не помешает. Как он и предвидел. Он снова посмотрел на часы. 9:01. Он решил подождать еще 15 минут. В 9:45 он осторожно спустился по склону и оказался в густом кустарнике. Через несколько минут он был на месте. Первым делом он удостоверился, что за это время здесь никого не было. В тот раз, уходя, он натянул нитку между двумя деревьями, между которыми был единственный проход на поляну. Нитка была цела. Потом достал складную лопатку и начал копать. Он копал споро, но не торопясь, стараясь не напрягаться. Он вовсе не хотел вспотеть и простудиться. После каждого 8-го удара лопаткой он останавливался и прислушивался. У него ушло 20 минут, чтобы снять верхний слой слежавшегося дерна, покрывавшего брезент. Прежде чем откинуть полотнище, он мазнул под носом ментоловым маслом и надел хирургическую маску. Потом вытащил брезент и аккуратно сложил его в сумку. В яме лежало 3 резиновых мешка. Запаха не было. Значит, он все сделал правильно. Мешки оказались герметичны. Он поднял один из мешков и отнес его на край поляны, туда, где они тогда сидели. Благодаря постоянным тренировкам сил у него было достаточно. Не больше 10 минут ушло, чтобы перетащить все 3 мешка. Затем он положил снятый дерн на место и тщательно затоптал. То и дело, через равные промежутки времени он прерывал работу и вслушивался. Потом он пошел к дереву, под которым лежали мешки. Из сумки достал скатерть, бокалы и полусгнившие остатки еды. Он сохранил все это в своем чулане. А затем он развязал мешки и вытащил из них трупы. Парики были уже не такими белыми. Пятна крови посерели. Он рассадил их по местам, стараясь, чтобы все было так, как на сделанной им тогда фотографии. Оглядев свою работу, он налил в их бокалы немного вина. Прислушался. Тишина. Он забрал мешки, втиснул их в сумку и покинул поляну. Только отойдя на приличное расстояние, он снял маску и стер ментол с верхней губы. По дороге назад ему никто не встретился. Других машин на стоянке не было. Он добрался до Нью-Брустранда, сменил машину и поехал в Истад. Было около 10 часов. Он не сразу отправился домой, а проехал еще немного по шоссе на Треллеборг. Выбрав укромное место у воды, он сложил брезент и 2 мешка в третий, сунул туда же несколько заранее припасенных кусков чугунной трубы и бросил мешок в воду. Тот немедленно пошел ко дну. Потом он вернулся домой. Сжег маску в камине, выбросил в мусоропровод башмаки, пузырек с ментоловым маслом поставил на свое место на полочке в ванной, затем принял душ и тщательно вымылся дезинфицирующим мылом. Потом он пил чай. Заглянул в банку и записал на висевшей в кухне грифельной доске, что на этой же неделе надо отправить заказ в Шанхай. Немного посмотрел телевизор. Шла передача о бездомных. Ничего нового он не услышал. В полночь он присел за кухонный стол. Перед ним лежала пачка писем. Настала пора двигаться дальше. Он вскрыл лежащее сверху письмо и углубился в чтение. Валандер покинул виллу Хильстрёмов в 2:30. Он решил сразу поехать в Скорбью, где жила Иса Эденгрен. Та самая девушка, которая, по словам Евы Хильстрём, тоже должна была отмечать с друзьями праздник лета, но заболела. Нужно спросить Еву, почему она сама ничего не рассказывала. Валандера все время мучило чувство вины, что он не забил тревогу раньше, не понял, что с ребятами случилось что-то серьезное. Он остановился у кондитерской рядом с автовокзалом, съел бутерброд и запил его водой. О том, что ему следует попросить бутерброд без масла, он вспомнил слишком поздно. Напротив него за соседним столиком сидел какой-то мужчина и внимательно его разглядывал. «Узнал меня», — решил Валандер. «Теперь пойдут слухи, что главный следователь, вместо того, чтобы искать убийцу своего товарища по работе, сидит и часами счищает масло с хлеба». Валандер вздохнул. Он никак не может привыкнуть к сплетням. Он выпил чашку кофе, забежал в туалет и пошел к машине. Вырулив за город, он решил проехать по проселку мимо озера Бьорешо. Не успел он свернуть с шоссе, как зажужжал мобильник. Он съехал на обочину. Это была Ан Брит Хёглунд. «Я была у родителей Лены Норман», — сказала она. «Кажется, удалось узнать нечто важное». Валандер приложил трубку к уху. «По-видимому, на их празднике не хватало одного человека», — сказала она. «Я знаю, к ней я и еду». «К Иси Эдингрен?» «Именно к ней». «Ева Хильстрём показала мне такую же фотографию, как у Светберга. Снимок сделан с автоспуском в прошлом году. Похоже, Светберг все время нас опережает». «В чем-то мы его догнали», — возразил Валандер. «Что еще?» «Было несколько звонков, но, в общем, ничего существенного». «Сделай одолжение», — попросил Валандер. «Позвони Ильве Бринг и спроси, какого размера был телескоп и сколько он весил». «Не понимаю, куда он подевался». «Ты уже отбросил мысль о взломе?» «Мы ничего не отбрасываем. Но если человек тащит телескоп, кто-то же должен обратить на это внимание. Ты хочешь, чтобы я позвонила Ильве сразу, или это может подождать? Я сейчас еду в Треллеборг поговорить с парнем с той фотографии». «Тогда можно подождать», — сказал Валандер. «А другой парень?» «Туда поедут Мартинсон и Хансон. Я дала им данные. Они сейчас в Симрисхамне. Беседуют с семейством Буге». Валандер удовлетворенно кивнул. «Замечательно. Если мы найдем их всех уже сегодня. Вечером, как мне кажется, мы будем знать намного больше, чем знали утром». Он нажал кнопку отбоя. Вскоре он въехал в Скорбию. Ева Хильстрём подробно описала ему дорогу. Из ее рассказов он понял, что у отца Исы очень большой хутор. К тому же несколько бульдозеров. Валандер проехал по аллее и остановился. Впереди высился двухэтажный дом. Во дворе стоял БМВ. Он вышел из машины и позвонил в дверь. Никто не открыл. Он позвонил еще раз и постучал. Было уже 2 часа дня. Он почувствовал, что вспотел. Позвонил еще раз. По-прежнему безрезультатно. Он обошел дом. Вокруг был старинный сад с ухоженными фруктовыми деревьями. Бассейн, садовая мебель, по-видимому, дорогая. В глубине сада стоял небольшой павильон, почти скрытый кустами и ветвями деревьев. Валандер огляделся и пошел к павильону. Зеленая дверь была приоткрыта. Он постучал. Ответа не было. Он открыл дверь. Гардины опущены. В комнате полумгла. Как только глаза его привыкли к темноте, он обнаружил, что он в павильоне не один. На диване кто-то спал, натянув на голову одеяло, так что видны были только черные волосы. Валандер вышел. Закрыл за собой дверь и снова постучал. Не дождавшись реакции, он снова вошел в павильон. Спящий по-прежнему лежал к нему спиной. Он включил свет, подошел к дивану, взял спящего за плечо. Когда и на это не последовало реакции, он понял, что-то не так. Он повернул тело к себе. Это была Иса Эдингрен. Он закричал, начал ее трясти, но она ни на что не реагировала. Дыхание было редким и тяжелым. Он попытался ее посадить, но она безвольно валилась на диван. Он положил ее и стал искать мобильник, пока не вспомнил, что после разговора с Ан Брит положил его на сиденье. Он сбегал за телефоном. Возвращаясь назад, на бегу набрал номер скорой помощи и коротко описал дорогу. «Думаю, это приступ какой-то болезни, либо попытка самоубийства. Что мне делать, пока я вас жду? Следите, чтобы не прекратилось дыхание. Вы знаете, что в таких случаях делать. Вы же полицейский». Неотложка прибыла через 16 минут. Валандер к тому времени дозвонился до Ан Брит. Та еще не уехала в Треллеборг. Он попросил ее ехать в больницу и встретить скорую там. Сам он хотел остаться в Скорбию. Проводив скорую, он подошел к дому и подергал дверь, заперта. Обошел с другой стороны. Задняя дверь тоже заперта. Тут он услышал, что к дому подъехала машина. Он вернулся к парадному входу и увидел мужчину в резиновых сапогах и комбинезоне, вылезавшего из маленького фиата. «Я видел скорую», — сказал он встревоженно. Валандер представился и рассказал, что Иса, по-видимому, заболела. Он не хотел распространяться на эту тему. «Где ее родители?» — спросил он. «В отъезде». Ответ прозвучал уклончиво. «Где именно?» — спросил Валандер. «Их надо поставить в известность. Может быть, в Испании или во Франции. У них дома и там, и там». Валандер вспомнил про запертые двери. «Я полагаю, Иса живет здесь же, когда они в отъезде». Его собеседник отрицательно покачал головой. «Как это понимать?» «Я в чужие дела не суюсь», — сказал тот и пошел к машине. «Уже сунулись!» Валандер преградил ему путь. «А вы кто?» «Эрик Лундберг». «Живете здесь?» Он показал на хутор в отдалении. «Отвечайте на мои вопросы. Где живет Иса, когда родители в отъезде? Дома? Ей не разрешают». «Как это не разрешают?» «Она спит в павильоне». «А почему ей не позволено спать в доме?» «Она как-то устроила дома вечеринку, когда их не было. Какие-то вещи пропали». «А откуда вы все это знаете?» «Они с ней не очень-то хорошо обращаются», — заявил Лундберг. «Прошлой зимой, в 10-градусный мороз, они уехали и заперли дом. Павильон-то не отапливается. Она прибежала к нам вся продрогшая и жила у нас. Тогда она и порассказала кое-что. Правда, не мне, а жене». «Тогда едем к вам», — сказал Валандер. «Мне важно знать, что она рассказывала». Он отправил Лундберга вперед, сказав, что заедет через несколько минут, и пошел в павильон. Никаких упаковок от снотворных, никаких записок, ничего примечательного не обнаружилось и в ее сумочке. Он последний раз осмотрелся и пошел к машине. В кармане зажужжал телефон. «Ее положили», — сказала Анбрид. «Что говорят врачи?» «Пока ничего». Анбрид обещала позвонить, как только что-нибудь прояснится. Он встал за машиной и помочился. Потом поехал к Лундбергу. У крыльца лежала собака и подозрительно его изучала. Появился Лундберг, шуганул собаку и пригласил его в дом. Они прошли в уютную кухню. Жена Лундберга включила кофеварку. У Барбру, так ее звали, был выраженный гётеборгский выговор. «Что с ней?» — спросила она. «Наш сотрудник сейчас с ней в больнице. Мне позвонят, как только что-нибудь будет известно». «Она хотела покончить с собой?» «Пока рано что-нибудь говорить», — сказал Валандер. «Во всяком случае, разбудить ее мне не удалось». Он присел и положил на стол телефон. «Догадываюсь, что был прецедент», — сказал он. «Потому что ты сразу спросила, не попытка ли это самоубийство». «Семья самоубийц», — неприязненно сказал Лундберг и осекся, как будто пожалел, что проговорился. Барбру Лундберг поставила кофейник на стол. «Ее брат покончил с собой 2 года назад», — сказала она. «Ему было всего 19. Иса на год младше Йоргена». «А как это произошло?» «Лег в ванну», — сказал Лундберг. «Перед этим написал записку родителям, чтобы они катились ко всем чертям. Потом включил тостер в розетку для электробритвы и опустил ванну». Валандер стал не по себе. Он припомнил, что уже слышал эту историю. Потом вдруг вспомнил и другое. Следствие вел Сведберг и дал уверенное заключение — самоубийство либо несчастный случай. Часто бывает трудно отличить одно от другого. На старинном диване у окна лежала газета. Валандер заметил ее еще, когда вошел в комнату. На первой странице была фотография Сведберга. Он взял газету. На этот вопрос он хотел получить ответ немедленно. Развернув газету, он показал на фотографию. «Вы, наверное, читали, что в Истаде убили полицейского?» Ему даже не понадобилось спрашивать. «Он был здесь месяц назад». «У вас или у Эденгренов?» «Сначала у них, потом у нас, как и вы». «И тогда родители тоже были в отъезде?» «Нет». «То есть он с ними встречался?» «Мы же не знаем, с кем он говорил. Но в отъезде они, по крайней мере, не были». «А почему он тогда заходил к вам?» «О чем спрашивал?» Хозяйка с певучим гётеборгским выговором присела к столу. Он спрашивал о вечеринках, тех, что Иса устраивала для своих друзей, пока родители не выкинули ее из дому. «А больше ни о чем не спрашивал», — вставил муж. Валандер насторожился. Наконец-то появилась надежда понять странные действия Сведберга этим летом. «Я хотел бы, чтобы вы как можно подробнее вспомнили вопросы, которые он задавал».